Глава 29. 2018. Утро начинается с вопля Лианы. «А будильник никто не поставил, да?» Мы с Саммер поднимаем головы и отвечаем мутными взглядами на этот риторический вопрос. Прически у нас обеих воронье гнездо. На подбородках засохла слюна, одежда вся измята. И, о господи, моя шея. Я слишком стара, чтобы спать, скукожившись на диване. Точно не смогу толком двигать головой еще 2-3 дня. Саммер стонет. Я смотрю на часы в телефоне. Сейчас 10 утра. Репетиция началась в 9:30. И мы на окраине Бейкерсхелда. Я резко вскакиваю. «Надо бежать прямо сейчас. Нет, еще быстрее», — говорит Лиана. «Чёрт подери», — говорит Саммер, тоже взглянув на часы. «Ну что я за бестолочь?» Она ныряет в ненависть к себе, как старая привычная худи. Его одно — это худи из ненависти. Она в основном и носила последние годы. «Да перестань», — говорю я. «Мы уже опаздывали на репетиции. Не такая уж это большая проблема». «Когда что-то делаю я, это всегда становится проблемой», — огрызается Саммер с таким ядом в голосе, что брови Лианы взлетают вверх. «Что я пропустила прошлой ночью?» — спрашивает она. «Ничего», — хором отвечаем мы. И взметаемся единой волной, которая прокатывается по дому, торопливо умываясь и роясь в кухонных шкафах мамы Саммер в поисках молотого кофе. «У твоей мамы есть средства от похмелья?» — стонет Лиана. «Зачем бы оно ей?» Саммер гонит машину как бешеная. В динамиках на всю громкость играет какой-то простенький рэп. Она вся подалась к рулю, закусила губу и вцепилась в руль, как в горло злейшего врага. Лиана на заднем сиденье уткнулась в телефон и издает странные звуки. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Читаю, что говорят в сети обо мне и Ксаве». «Прекрати сейчас же». «Но мне нужно знать, к чему склоняется мнение общественности». «У тебя что, нет менеджера по связям с общественностью? Почему бы ей не пробраться через эти тонны негатива за тебя?» «Она у нас с Ксаве одна на двоих», — отвечает Лиана. «И она хочет, чтобы мы остались вместе. А еще она настырная сука, поэтому я не отвечаю на ее звонки». «Хорошо, я это сделаю», — говорю я. «Дай мне свой телефон». В основном все сочувствуют, что неудивительно. Люди постят разбитые сердца и выражают свой гнев в адрес Ксави. Я зачитываю Лиане несколько самых приятных постов, что она заслуживает кого-то получше. Посты насчет того, что она была просто балластом, который тянул Ксави ко дну, так что нет ничего удивительного в том, что все так обернулось, я решительно не читаю. Но обсуждают не только это. Я мельком проглядываю связанные новости. Очень многие материалы посвящены тому, как Ноа вмешался и чуть не подрался с Ксавьером. «Да, вот так выглядит настоящий друг. Приятно посмотреть». Что ж, это сработало, он отвлек внимание прессы. Но, возможно, это сработало слишком хорошо. Теперь Ноа — такая же часть истории Лианы и Ксавьера, как и они сами. Фотографии Лианы, сделанные папарацци, воображение не поражают. А вот Ноа выглядит на них великолепно. Мускулы бугрятся, воплощенный порыв. Супергерой до кончиков ногтей. Как раз такой... какой нужен публике. Одну из фоток я рассматриваю повнимательнее. Какой-то бесстрашный фотограф запечатлел как раз тот момент, когда Ноа говорит мне, что отвлечет прессу. Он наклонился, его рот прижат к моему уху, а я держу его за руку. Среди окружающего хаоса это выглядит поразительно интимно, и некоторые фаны уже вовсю мусолят эту тему. Кэт, как всегда, сохнет по Ноа. «Омг, как вы думаете, она попытается отбить его у Саммер? В сериале все время так было?» «Лол, в реальной жизни он с Саммер никогда не связался бы. Она та еще штучка». «Разве у Кэт нет парня?» Сестра подруги моей подруги видела, как они чуть не подрались в аэропорту. Так что, может быть, уже нет. В любом случае, я бы шиперила Кэт и Ноа. Это как Драко и Гермиона. Фанаты, конечно, как всегда. Но меня тревожит, что крупица истины в этом информационном мусоре все-таки есть. Я проглядываю чат дальше. Саммер въезжает на парковку и резко тормозит, не вполне вписавшись в обозначенное линиями парковочное место. Она выскакивает из машины и несется в сторону репетиционной, как торнадо. Мы с Лианой едва поспеваем за ней. Когда мы входим в комнату, девочки с подтанцовки разучивают номер. Пустые места перед ними, где должны двигаться мы, бросаются в глаза в сложной структуре общих движений. Ноа, свежий как майская роза, подходит ко мне. Глаза его горят. «Ух ты, вчера была вечеринка? А почему меня не позвали?» В ответ я одариваю его таким взглядом, что он меняется в лице. «Слушай, ты как?» — начинает он, и тут к нам подбегает Майкл с бутылкой неизменной диетической колы в руках. «Вы знаете, какая это колоссальная трата времени и ресурсов?» — говорит Майкл. «Дожидаться тут вас всех. Мы проторчали здесь просто так целых 2 часа». Мы с Лианой напрягаемся. Раньше мишенью для гнева Майкла всегда были мы двое. Но на этот раз он кричит не на нас. Он обращается исключительно к Саммер. «Извините», — говорит она, — «мой телефон сдох ночью, поэтому будильник и не сработал». «Ты опять не в себе. В этом все дело, да?» «Не вините ее», — выступает вперед Лиана. «Она утешала меня. Вы же сами видели, что Ксавьер вчера...» Но Майкл не сбавляет обороты. «Или ты в трезвом уме, и это просто лень и неумение исполнять обязательства. И тебе скучно заниматься этим в одиночку, поэтому обязательно нужно втянуть в свои штучки-дрючки и остальных?» Майкл в таком бешенстве, что лицо его становится красным, как кирпич. Не успеваю я лениво подумать, что он так может себя до инфаркта довести, как он перестает кричать и брызгать слюной и валится на пол.